о скандале в трамвае, о том, как я не хотел платить штраф и как бежал, задыхаясь. Чужая лестница, погоня, человек-человек-волк. Как люди звереют, как маленькое преступление бежит, бежит и в беге превращается в нечто такое, за что можно наказать смертью. Когда я был в Соловьевке, больнице, где лечился от алкоголизма, моим соседом покойки был Родионов, высокий, одноглазый, красивый человек из крестьян, очевидно. Он, как я узнал, работал когда-то в «Синей блузе», известном в свое время театре. Когда я, становясь на ноги после многих и многих лет пьянства, все еще жил трудно, все еще никак не мог приобрести хоть какую-либо приличную одежду, все еще не имел твердого будущего, все еще жил только верой, надеждой, внезапными слезами, внезапной теплотой в сердце, в ту пору осенило меня чудесное чувство великой приязни, любви, дружбы к советским людям. Знаете ли вы, что такое террор? Это гораздо интереснее, чем украинская ночь. Террор — это такой огромный нос, который смотрит на вас из-за угла. Потом этот нос висит в воздухе, освещенный прожекторами. А бывает так, что этот нос называется «днем поэзии». Иногда, правда, его называют «Константин Федин», что оспаривается другими, именующим этот нос Яковом Даниловичем или Алексеем Сурковым. Это прелестная фантазия, которую должен хранить в сейфе Филиппа Гоппа, моего друга, шедшего по траве, в которой ползали некоторые исключения. Когда с человеком случается инфаркт, его настолько нельзя беспокоить, что одежду не снимают с него, а тут же разрезают. Возможно, что людям следовало бы время от времени прибегать к подобному абсолютному отдыху, к абсолютной неподвижности. Организм сам подсказывает человеку, как поступить. Просто человек так подвластен условностям, что ему неловко было бы предпринять какое-либо лечение, не похожее на общепринятое. О, нет, не беспокойте меня, я буду абсолютно неподвижно лежать 3 дня. Кстати, о том, что организм сам подсказывает. Как раз Зощенко держится противоположного мнения. Он говорит, что организм хоть и может подсказать, но для него самого существует неясность. И скорее организм из желания помочь вам может вас погубить. Так если вам не очень хочется идти в дом, в который вы все же идете, то организм может распорядиться так, что вы на лестнице умрете от удара. Эту теорию свою Зощенко называет «мозг-дурак». Зощенко — очень щедрый человек, из тех благотворителей, которые помогают именно тайно, как называл это Лев Толстой, делают добро без адреса. Без адреса в том смысле, что не оставляют как раз своего адреса. Правда, катастрофа, происшедшая с Зощенко, вряд ли позволила ему остаться таким же благотворителем. Этот человек, чаще всего грустный человек, часто повторяющий фразу Ницше, о жалкой жизни, жалких удовольствиях. Вместе с тем он ценит ритуал, аккуратен, видит и любит маленькие предметы, работоспособен. Он, когда мы встречались в Ленинграде, проявлял ко мне любовь, интерес. Ему со мной, как и мне с ним, было хорошо. Между прочим, он умеет точать сапоги и шить. У меня порвались штаны, и он великолепно исправил повреждения. По этому поводу, помню, я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем изощеньке обществе Фадееву: «Ты думаешь, что важные события в текущем моменте нашей литературы — это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься, важнее это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеши». Где они разговаривают? На футболе? Черт возьми, как трудно создать сейчас среду, в которой разворачивалось бы действие романа. На футболе? В университете? Боже мой, так ведь там крестьяне. То, что на обложке «Огонька», то курносы в лентах с баяном и стеленком, ведь оно же и повсюду. Если я хочу сделать роман полуфантастический, роман — выражение моей идеи, то я должен создавать среду, безусловно, отъединенную от отсталой, может быть, даже и враждебную. Я себя вспоминаю, дитя, которое нагнулось надо мною. Сколько лет? Сколько лет? Эта тоска всегда со мной. Успенская, княжеская. Я стал дитя князем националя. О, мое бесконечное золотое видение! Постепенно все эти отрывочки теряют всякую ценность. Это уж даже не записи в дневнике. Так просто чепуха. Можно окончить, а можно и не окончить. Похоже на разговор с человеком, который, не дослушав вас, отошел. Вероятно, я не вынесу старости. Будет день, когда я, как Гоголь, приду домой и лягу с тем, чтобы дождаться вот так, одетым, здоровым, смерти. Отношу мрачное свое состояние насчет усталости, погоды, не знаю, чувствую себя, словом, отвратительно. Как падают эти записи, как падают. Вот так и дойдет до конца. Человек не может направить ни одного шажочка в своей жизни. Все предсказано, все идет само, подчиненное воле Бога. Я хочу, чтобы те, кто будут читать эту книгу, знали, что пишет ее человек-животное, человек... Я не знаю, где я родился. Я нигде не родился. Я вообще не родился. Я не я. Я не... Не... Не я не... Не-не-не, я не родился в таком-то году. Не в году, году вне. Годунов, я не Годунов. Я никогда не был алкоголиком. Я пил не от любви к питью, к закусыванию, к кряканью, а пил потому, что не знал, что делать в промежутках. Тоже, между прочим, ерунда. Слова. Меня всегда удивляли и были непонятны мне люди, которые говорили о том, как тот или иной пианист или скрипач хорошо исполнял ту или иную вещь. Мне, честно говоря, совершенно все равно, как вещь исполняется. Мне важна сама вещь, пусть она исполняется хоть свистящим на улице мальчиком. Я никогда не ощущаю разницы в исполнении, исполняет ли Тосканини или дирижер радиостудии. Я заметил, между прочим, что люди, много говорящие об исполнителях, сами редко отдаются музыке, не напевают ничего, не насвистывают. Мне кажется, что разговор об исполнителях — это комфортабельный разговор, равный разговор о мебели, о поездках на курорт, о врачах. Все чаще стали появляться известия о древних стариках. Тому 100 лет, тому 120, тому 140. Все эти находки обнаруживались главным образом на Кавказе. Вскоре началась проповедь некой Лепешинской, как бы сперва непризнанной и только теперь получившей признание ученой, проповедь, почти утверждавшая возможность бессмертия. Это была беззубая, очень старая женщина, с лицом уже не говорящим о поле, самоуспокоенное, даже несколько заносчивое лицо. Население поверило в ее высказывание о пользе каких-то особых ванн, особой диеты, стали распространяться ее рецепты на папиросной бумаге. Люди возвращались домой после ее лекции взволнованные, поверившие в долголетие. Все зависит от самочувствия. Иногда то, что пишу в этой книге, кажется мне отвратительным. Иногда, сегодня, например, наоборот, хорошим.